«Домовой, откуда это?» – задала я и скину закономерный вопрос, продолжая завороженно рассматривать это чудо. «По почте пришло. От кого? Адресант неизвестен. А это точно мне. Не в силах побороть искушение, я уже протягивала руку к вазе. Не могу знать. А, ладно. Даже если их мне доставили по ошибке, сами виноваты. Или это продолжение так называемого конфетно-букетного периода? Ой, кстати, конфеты-то так и остались валяться у меня в рабочем кабинете. Совсем забыла я о них. Надо будет выбросить. Не свежие уже». Снова перевела взгляд на цветы. Нежные, стеклянистые стебли которых уже сжимала в пальцах, и решилась. Уверенным движением разделила свою русую копну на прямой пробор и первую пару лилий закрепила почти на макушке, прямо за ушами, третья, на висках, а вторая, где-то между первой и третьей. Вживлялись они очень просто. Прикладываешь кончик к коже и прижимаешь подушечкой пальца на 30 секунд. Все. А вот для того, чтобы потом избавиться, придется идти в специальный салон. Не скоро. Я тряхнула головой, любуясь, как нежные цветочки в художественном беспорядке запутываются в прядях. Очень не скоро. Пойти гулять и хвастаться, чтобы выслушать несколько приятных комплиментов или, как планировала, провести тихий вечер дома. Вообще-то хотелось бегать и хвастаться. Детский порыв, недостойный взрослой женщины и серьезного специалиста. Вот же блин, иногда невозможность выплеснуть эмоции так, как того хочется, угнетает неимоверно. В результате плюхнулась на кровать с очередным сентиментальным романом Бетти Джой из серии «Забытая страсть» о непростых отношениях нефтяного магната и журналистки. 20 век, романтика. Многовато антуражных деталей и отступлений с разъяснениями, почему герои поступают так, а не иначе, но мне нравится. Над романом я практически заснула, когда прямо над ухом прозвучал звонок вызова по внутристанционной связи, вырывая меня из дремы. Мрачно глядящий с экрана шеф минуту помолчал, оглядывая мою заспанную физиономию, и приказным тоном произнес: «С этого дня замещаешь Мирона, на службе быть через полчаса». Я без возражений собралась и вышла, даже не полюбопытствовав, что там такое могло случиться с нашим метром. Как-то в голову не пришло, и уже даже не через полчаса, а через 20 минут дисциплинированно сидела на своем рабочем месте, просматривая график движения на ближайшие часы. Работа двигалась споро. Выписать название расы, скопировать по ней статью из ксенологической энциклопедии можно отправлять команде встречающих. Елены, кажется, встречались дважды или трижды, неважно. Скопировала, отправила. Дежурный ксенолог, просьба срочно явиться в 34 приемную кабину. Механическим голосом просигналила система. Хорошо, явиться, так явиться. Недоделанный файл оставила незакрытым и отправилась к остановке монорельса. Так, стоп, почему я иду к общественной, если я на работе? Развернулась и потопала к служебной, выход на которую открывался прямо из нашего рабочего кабинета, 34 или 54, неважно, поеду к ближайшему. Мысли в голове двигались как-то вяло и нехотя, можно даже сказать, стояли на месте. За двухминутную поездку я опять умудрилась почти заснуть, встряхнувшись только от резкой остановки. У дверей 34 кабины царило какое-то нездоровое оживление. Дважды входили и выходили какие-то люди, возбужденно жестикулирующие и обсуждающие что-то на повышенных тонах. Зевнув, я прошла внутрь. Я уже говорила, что не люблю, когда во время кризисных ситуаций с меня немедленно начинают требовать объяснений, не дав даже толком осмотреться. «Это что такое?» — подскочил ко мне важный дядя, широким жестом поводя в сторону трех мелко подрагивающих меховых кучек. «Да, помнится, именно так я и подумала, важный дядя». После минуты сосредоточенного рассматривания с некоторым напряжением узнала в меховых кучках вей, только свернувшихся клубком и прикрывших лица пушистыми хвостами. «Не знаю, я переключилась на разглядывание стен, сегодня сменивших цвет с нейтрально-бежевого, на сложные узоры кроваво-красного и кислотно-салатового оттенка. И кому такое могло прийти в голову? Помнится, моя мама такое сочетание цветов называла. Вырви глаз. Что значит? Не знаю, а кто знать должен? Он почти кричал. Не знаю, опять повторила я. Делайте хоть что-нибудь. Я покачалась с пятки на носок, потом сделала несколько шагов вперед, села рядом с одной из меховых кучек, обвернулась собственным хвостом и принялась наглаживать инопланетника по теплой, чуть колючей шерсти. Если это меня успокаивает, то может и ему поможет, вроде бы дрожь немного уменьшилась. В какой момент и откуда появился Мика, я так и не поняла. Развернул к себе мое лицо, посмотрел в глаза. «Ты почему ничего не делаешь? А что, нужно что-то делать?» Из окружившей меня теплым одеялом безмятежности ничто не могло вывести. «Так, понятно. Ну, хоть это-то ты писала?» Он сунул мне под нос планшет с типовой формой рекомендаций по встрече инопланетников. На минуту проснувшееся вялое любопытство заставило попробовать вчитаться в текст. Слова я вроде бы понимала, но общий смысл от меня ускользал. «Неважно», — оценила общий объем текста, «великоват, столько я сегодня не писала и не копировала». «Нет, так, понятно». Я вновь перевела взгляд на Вея. Полоска темно-бурая, полоска рыжеватая, а под пушек почти белый, длинная ось колет ладонь почти как слабым разрядом электричества. В отдалении, словно сквозь вату, до меня доносится слова Мика. «Измененное состояние сознания. Не знаю, попробуйте отменить все, что тут написано. Не знаю, я не ксеномедик». Жесткая, уверенная ладонь обхватила меня за плечо и потянула вверх, побуждая встать. «Идти? Да, конечно. По пути, я, кажется, на ходу заснула, потому как вспомнить, каким образом оказалась сидящей в медицинском кресле в незнакомом мне помещении, так и не смогла. Из состояния безмятежной расслабленности меня вывело ощущение краткой жгучей боли, раз, другой, сначала за ушами, потом в других частях головы, в изогнутую кюветку, стоящую прямо перед моими глазами, один за другим опустились цветы, бессильно обвисшие и уже, кажется, неживые. «Ой, жалко-то как, я же их только сегодня прикрепила». «Вот и все», — раздался где-то надомный голос Мика. «Она скоро в себя придет», — еще один голос, мужской и незнакомый. «От часа до полусуток, точнее сказать не могу, зависит от индивидуальных особенностей организма». Как уходил незнакомец, я не услышала, но почему-то остро почувствовала, что мы с Миком остались наедине. Мы и лежащие передо мной мертвые цветы. А я думала, что снимать их буду только через полтора месяца на земле. Услышала я свой голос как будто со стороны. «Ну, слава богу, уже начинаешь приходить в норму. Почему ты так думала? Говори, в инструкции всегда пишется, что снимают их только в парикмахерских салонах. Там, это если профессионально и безболезненно. А если в полевых условиях, то сгодится первый попавшийся доктор и обыкновенная перекись. А зачем это было нужно?» Задала я самый важный для себя в этот момент вопрос. «Ты ничего странного за собой не замечаешь?» Он присел перед креслом на корточки и взял мои ладони в свои руки. Я послушно прислушалась к себе. Руки, ноги, уши, хвост, все вроде на месте. Вот только мысли ворочаются тяжело и неохотно. Я очень глупая. Да, да, но это скоро пройдет. Только надо все время о чем-нибудь разговаривать, вспоминать. Вот хоть расскажи, в какие игры ты в детстве играла. Я послушно начала перечислять все свои детские игры, попутно вспоминая и любимые игрушки. Время от времени отвечала на наводящие вопросы, не позволявшие мне остановиться и замолчать. Пелена спокойствия и безразличия, окутывавшая мое сознание, становилась все тоньше и тоньше, пока не исчезла совсем. «Так, подожди, я ничего не понимаю. Почему мы сидим здесь и разговариваем о всяких глупостях? И что со мной было? Что вообще происходит?» Начинала я почти спокойно, но под конец в моем голосе начала проскальзывать откровенная паника. На последний вопрос я, пожалуй, не отвечу, а что касается всего остального, расскажу, если ты мне поможешь и еще кое-что вспомнишь. Мика по-прежнему сидел на корточках, глядя на меня снизу вверх. На его симпатичной смуглой физиономии было нарисовано неподдельное сочувствие. «Спрашивай», — я решительно кивнула. «Откуда к тебе попали эти цветы?» «Пришли по почте». «От кого?» «Я подозревала, что от тебя». «То есть как это? У тебя были причины так думать? В последнее время мне приходят по почте то открытки, то мелкие сувениры. И началось это как раз в то время, как мы начали встречаться». «Нет, я ничего не посылал». Он только теперь выпустил мои руки и уселся на задницу, прямо на пол, удобно скрестив ноги. «Это ты к тому, что в моем временном отупении виноваты эти цветочки». Я с неприязнью на них покосилась. Свернувшиеся крупными кольцами стебли теперь напомнили мне затаившихся змей. «Есть такие препараты, которые временно снижают интеллектуальные способности. Мы с ребятами всех их, вне зависимости от химической природы, звали оглупинами. Вот такие вот цветы. Один из способов незаметно вводить их в организм жертв». «Жуть какая!» Меня передернуло. «А побочные эффекты имеются, и каково по длительности их действия?» «У тебя уже почти все прошло. Ты слишком недолго подвергалась их действию. А побочные эффекты?» «Кратковременные», — приступы агрессии и подозрительности. От них ты избавишься уже к концу дня. К долговременным относится утеря связи с имплантами. Насколько, точно не скажу. От суток, до недели. Опять же зависит от индивидуальных особенностей организма. Агрессия не агрессия, а вот панику я ощутила сполна. Как это я окажусь без импланта? Я так привыкла постоянно пользоваться записанными на него данными. Я без него как без рук. Без рук даже, наверное, было бы проще. А если связь вообще не восстановится? Тай, дыши глубже. Ничего страшного не случилось. Ты слишком недолго находилась под воздействием, чтобы опасаться последствий. Да-да-да, дышим глубоко. Ничего страшного. Как это ничего страшного? Как я работать буду? Дышим. Как-нибудь буду. В конце концов, все это есть на других носителях, просто работать будет не так удобно, да и времени больше уходить. Дышим. Даже если случится непоправимое, у меня накоплено на второй имплант, все это можно будет восстановить. Дышим. В конце концов, у меня и собственная память есть, и раньше у меня неплохо получалось ею пользоваться. Вот, например, кто у нас там последний был? Ви, меня затопили воспоминания о последнем экстренном вызове. Не слишком отчетливые, но вполне достаточные, чтобы вернулась паника, теперь уже в деятельной своей разновидности. Я подскочила с кресла. Оформление зала. Его нужно немедленно сменить. Такое сочетание провоцирует у Ви приступы немотивированной агрессии. Успокойся. Уже все отменили. А почему агрессии? Больше было похоже на то, что они испугались. Потому что это довольно старая и цивилизованная раса, превосходно знающая свои слабые стороны и умеющая с ними справляться. Такая поза помогает им сдерживаться. Точно отменили? Проверь, это может быть очень серьезно. Вея, в приступе боевого безумия, способен разнести половину служебных помещений Тора и выйти в открытый космос, пробив обшивку, краски я, пожалуй, слегка сгустила. Ты слышишь, чтобы завывали тревожные сирены? Нет, значит все более-менее в порядке. На Мика мои слова не произвели большого впечатления, но, поддавшись уговорам, он все-таки позвонил. И новости, сообщенные им после звонка, оказались неоднозначными. То, что после нашего ухода, все достаточно быстро устаканилось, это хорошо, а вот то, что ответственный чиновник немедленно захотел пообщаться со мной, уже не очень. А, ладно, скрывать мне нечего. Вот, разве что соображается пока с трудом. Серьезный разговор должен был состояться у меня дома, не из-за недостатка служебных помещений, а потому, что Мика настоял на демонстрации тех посланий, о которых я упомянула, для пользы дела и подтверждения странного происхождения цветов. Оставив стоять его в уголке, я убрала в стены всю лишнюю мебель. Не знаю, сколько планируется у меня гостей, но сидеть в тесноте, задевая друг друга локтями, никому не понравится. Растянула экран во всю свободную стену и замерла, соображая, что бы еще можно было сделать. Из задумчивости меня вывел голос Мика: «А у тебя здесь уютно». Я думал, в наших стандартных коробочках ничего подобного добиться невозможно. Я с гордостью оглядела свое жилое пространство. Светлые стены в тонких росчерках березовой коры, мебель, лаконичность и функциональность форм которой тоже была замаскирована отделкой под дерево, на этот раз под дубовую кору, а все горизонтальные поверхности, включая обивку кресел, имеют глубокий темно-зеленый цвет, плюс еще такие мелочи, как температура и состав воздуха, расположение светильников и прочие нюансы, способные создать ощущение комфорта. Из моей комнаты даже картина вечной ночи и звездного неба, которое в любое время суток можно увидеть в моем единственном, зато очень большом, в полстены, окне, кажется свойской и домашней. Я в этом почти профессионал. Почти, это как? Профессионал у меня мама, а я так, нахваталась того-сего. Дизайнер, декоратор, настройщик электронных систем стандартного жилища. Знаешь, там цвет мебели сменить, или температуру воздуха отрегулировать. Когда любишь засыпая дышать прохладным воздухом, а вставая, оказываться в теплой комнате, можно еще теплоту свечения ламп подправить. Подожди, так ведь любой хозяин дома имеет доступ к этим настройкам. Зачем вызывать специалиста и неужели на этом можно заработать? Кому-то лень вникать во всякие тонкости, кого-то чувство гармонии подводит, кто-то считает, что в любом деле лучше довериться профессионалу. И потом, у моей мамы в своем деле есть определенная репутация. И да, заработать можно. Хотя поначалу бизнес много дохода не приносил. Много ли заработаешь на соседях, знакомых и их знакомых, дело пошло на лад, когда мама догадалась включить в список услуг пункта неразглашения. Как оказалось, многие стесняются признаться, что не в состоянии справиться с настойкой собственного жилища. А чего же только стандартного, в эксклюзивных, как правило, имеется еще и система безопасности. Мама решила, что лучше со всем этим не связываться. Спокойней будет. К вам гость. Впускать? Приятным баритоном сообщил домовой и вывел на настенный экран изображение человека, стоящего у дверей моего жилища. Впускай. Гостя звали Геран Гржевский, и был он капитаном службы безопасности станции. Нет, я теоретически знала, что какая-то такая структура должна существовать, но не с ее представителями, ни с проявлениями ее деятельности до сих пор сталкиваться мне не приходилось. Мужчина выглядел утомленно, но держался спокойно и доброжелательно. «Посмотрите внимательно, этот документ точно вы составляли?» Он подсунул мне под нос планшет с типовой формой протокола встречи инопланетников. «Это абсолютно точно составляла не я, чтобы с уверенностью это заявить мне хватило даже беглого взгляда на документ. Подумайте, пожалуйста, я вас ни в чем не обвиняю, но не могли вы написать этого в измененном состоянии рассудка? Начать писать, что такого, таких цветов и знаков быть не должно ни в коем случае, а в результате написать рекомендацию к действию, совершенно исключено. Во-первых, благодаря такому, как вы говорите, измененному состоянию рассудка, я была совершенно не способна ни к какой сложной интеллектуальной деятельности. Тупо сидела и копировала стандартные рекомендации из справочника. Если найдутся мои настоящие отчеты, вы в этом убедитесь. Во-вторых, такие предупреждения мы не пишем никогда, потому как обязательно найдется болван, который примет предупреждение за рекомендацию и все сделает неправильно. Как, кстати, удалось разрулить сегодняшнюю проблему? Доктор Микаэль, после краткого разговора с вами высказал предположение, что все то, что написано в вашем отчете в качестве рекомендаций, нужно немедленно отменить. И угадал. Ви уже успокоили, и представители дипслужбы сейчас ведут с ними переговоры о размере причитающейся им компенсации. А поскольку эта раса азартна, как не знаю кто, неприятные впечатления от приступа спровоцированной агрессии должны сгладиться. Да, позвоню нашим служащим, чтобы переговоры вели подольше и позаковыристей. Капитан немного оживился и действительно принялся названивать какому-то мальчику. Еще одно незнакомое имя. А мне так казалось, я уже успела хотя бы шапочно познакомиться со всеми служащими станции. Давайте вернемся к нашей проблеме. Доктор Артега упоминал, что цветы вы получили по почте, и что это было не единственное послание. Да я сейчас все покажу, у меня они сохранились. Не стала я дожидаться просьбы со стороны сэра Гржевского, или военных не принято так называть. Домовой, выведи на экран все те послания. Умница Искин отлично меня понял и без дополнительных уточнений и продемонстрировал череду посланий, содержащих яркие картинки и пошловато заезженные комплименты. От Микаэля мне достался весьма выразительный укоризненный взгляд, мол, и ты думала, что автор всего этого ужаса я. Это все, или было что-то еще, и еще нам нужен доступ к вашей домашней системе. Возможно, удастся отследить, откуда все это пришло. Ой, да, было, я пропустила мимо ушей просьбу о доступе в систему. И так понятно, что они туда влезут. Не страшно, ничего особо личного и секретного у меня там нет. Мне еще коробочка с конфетами приходила, тоже с неизвестного адреса. Съела? Строго спросил Микаэль. Забыла. Они, кажется, так и валяются на моем рабочем столе. Так, их нужно немедленно изъять. Безопасник немедленно сорвался с места, но тут же остановился. А вам, леди, нужна охрана. Как особо ценному специалисту, к тому же уже подвергшемуся нападению. Я сам за ней присмотрю. Мужчины обменялись понимающими взглядами над моей головой. Я ничего не поняла. Какая охрана может быть из нашего вечно сонного доктора? Тебе, по-хорошему, тоже неплохо бы выделить охранника. Всегдашняя мягкая, чуть грустноватая улыбка Микаэля трансформировалась в хищный оскал. Не понимаю, как у него это получилось, ведь прикуста совершенно нормальный. Но капитан тут же пошел на попятный. Ладно, ладно, но только под твою личную ответственность. И наша ксенолог тоже. Махнув хвостом на непонятное, я разглядывала так и продолжавшие мелькать одно за другим послания на экране и сознавала себя полной дурой. Это же надо было на такое купиться. Мало того, что схватила безделушку неизвестного происхождения, так еще и немедленно нацепила ее на себя. Как 40, ей-богу. Стыдно. Я сидела в лаборатории зоопарка и делилась впечатлениями вчерашнего дня с Кими. А что, подписку о неразглашении с меня почему-то никто не взял, а обсудить происшествие хоть с кем-то хотелось. Мика для этого не годился, он вообще почему-то предпочитал отмалчиваться, и у меня даже сложилось впечатление, что он боится сболтнуть лишнего. Ну и вообще нужна же мне психологическая разгрузка, а то работа в две смены и постоянный, довольно плотный присмотр слишком сильно меня утомили. Зоопарк же имел собственную охранную систему, достаточную для того, чтобы мой ухажер со спокойной совестью мог меня здесь оставить на некоторое время. Вот интересно, а другим ксенологам тоже охрана положена, и куда подевался Мирон? Меня еще хватало на вялое любопытство, недостаточное, чтобы для его удовлетворения предпринять хоть какие-то действия. И вообще рассказывать о собственных приключениях было намного занятнее, чем интересоваться чужими неприятностями. Но чем дальше я рассказывала, тем больше события минувшего дня напоминали дурацкую комедию положений, а вовсе не ЧП пополам с трагедией, какими они виделись вчера. Ну а с Вейми ты потом пообщалась, то, что Кими втихую хихикает, не скрывала даже маска. А как же, я картинно возвела очи к потолку и поерзала, устраиваясь на не слишком удобном высоком табурете. Поблагодарили, а как же, на этот раз подпустила в голос иронии, обшипели со всех сторон, такие поглаживания у них считаются эротическими, а потому в приличном обществе совершенно неприемлемыми. Чем больше я тебя слушаю, тем больше мне кажется, что не так уж много у этих инопланетников отличий от людей, и у Вей есть дурацкие условности, и на них можно воздействовать определенным сочетанием цветов, в то время как для человека это будут звуки определенной частоты. Правда, но разве это не устранено на уровне генетики, удивилась я, вообще-то закономерно удивилась. За последние столетия в человеке было улучшено все, что только можно, и странно было оставлять зазор в защите организма от внешней угрозы. Правда, как я себе представляю эту проблему? Для того, чтобы человек перестал реагировать на низкочастотные звуки, нужно кардинальное вмешательство в его психические процессы, пока для нашей науки недоступное, или нужно закрыть саму возможность их воспринимать. Это уже намного проще, но снизит границу чувствительности человека, сузит его способность к восприятию мира. А кто же пойдет на сознательное ограничение собственной расы? Наверняка и Ви по тем же причинам не избавились от такого недостатка, хотя описанные тобой цвета встретить намного проще низкочастотные звуковые волны. Как полезно бывает поболтать с подружкой на отвлеченные темы. Я как-то не рассматривала эту проблему в таком ракурсе. Тогда интересно, может, за столетия генетических экспериментов человечество лишилось чего-то еще, чего и само не заметило. Надо будет покопаться в литературе. Когда рассказ уже приближался к концу, подруга внезапно посерьезнела. Говоришь, цветы тебе подсунули? Очень мне хотелось бы взглянуть на эти цветочки. Кими стянула с лица намордник, защитный фильтр, прикрывавший рот и нос, отстранилась, с ее век стекла сизая чешуя, тоже выполнявшая защитную функцию. Закажи себе такие по каталогу, только без ядовитой начинки. Так ведь в начинке все и дело, Кими хмыкнула. Если ты все правильно запомнила, что говорил тебе Мика, то это не могут быть обычные цветы, купленные в магазине, в которые только потом ввели нейродепрессанты. Тогда действие было бы однократным. А если они должны были воздействовать на тебя продолжительное время, то яд должен вырабатываться в самих цветах, как один из продуктов их жизнедеятельности. Я навострила уши. В буквальном смысле этого слова, они развернулись и встали торчком. А откуда ты это знаешь? Не то чтобы знаю. На самом деле, я никогда о таком не слышала. Кими склонилась к плитке какого-то пористого материала, за которую, вцепившись всеми своими псевдоподиями, держался крапчатый целлопоид. Его внемантийные карманы были полны метаном, угрожая малышу незапланированным взлетом. Но это просто само напрашивается, если следовать биологической логике. Она снова оценила на глазок размер вздутий на теле своего подопечного. Так значит, мне достался не просто дорогой подарок, а еще и генетическая его модификация. Я начал рассуждать вслух, опасаясь запутаться, если буду делать это мысленно. Это не случайная мутация, иначе о ней бы знали, и не какой-то новый способ принятия наркотиков, по тем же причинам. Слухи все равно поползли бы, тем более, мне их подкинули с очевидной и определенной целью. Что остается в сухом остатке? Что этот организм специально выведен и используется спецслужбами для разных операций? правительственными или еще какими, на данный момент не важно. Ничего себе не важно. Кими наконец оторвалась от своего подопечного и удивленно взглянула на меня. «Не важно», — с нажимом повторила я, — «до тех пор, пока у меня нет возможности точно выяснить это. Пока будем считать, что станция столкнулась с каким-то абстрактным противником. Мне интересно другое. Как мой любимый доктор так быстро определил, что именно надо делать? Ну, мало ли каких украшений могла нацеплять на себя девушка. Могу спорить на что угодно». В медицинских колледжах о таком не рассказывают, да и, пожалуй, в университетах тоже. Мало ли откуда он мог узнать. В конце концов, он из семьи военных. Может, в их среде какие-то слухи и проскальзывали. Правда, а я не знала, как та не интересовалась его семьей. Подробности не знаю, Кими пожала плечами, но мои родители с его отцами принадлежат примерно к одному кругу. Упс, и почему я думала, что Мика... Как и я, выходец из среднего класса, внешность обманчива, а ведь я слышала кое-что из того, что он рассказывал о себе, из чего можно сделать далеко идущие выводы. Мика появился как раз к тому моменту, как мы закончили обсуждать особо щекотливые вопросы, и перешли на легкий треп о своем, о женском. Наскоро кивнув Кими, он, не спрашивая, потащил меня наружу, мимо вивария, мальковых садков и проходного пункта, затормозив только за воротами зоопарка у рощи панданусов, приблизил свое лицо к моему, буквально нос к носу, и проникновенным тоном произнес: «Слушай, у тебя с местным ящером отношения нормальные?» Я пожала плечами. «Насколько они вообще могут быть существом, предпочитающим одиночество?» «Тогда пошли, мне нужно задать ему пару вопросов». «Стоп-стоп», я уперлась ногами в рыхлый грунт, а могла бы, еще и хвостом за ствол ухватилась. «Без серьезной причины, я нашего отшельника беспокоить не буду». Мика кинул на меня оценивающий взгляд и, поняв, что это я совершенно серьезно, снизошел до объяснений. «Кей Гордон пропал». Как? Новость была настолько шокирующей, что у меня совершенно вылетело из головы, с чего начинался разговор. Шеф был всегда. Хуже того, он был везде. Он просто не мог никуда исчезнуть. А вот так, кабинет наглухо заблокирован. Причем так, будто там не просто нет никакого входа, а словно его никогда и не было. Секретарша в слезах и соплях, службисты в растерянности. Хаос полнейший, и он начинает распространяться по станции. Но может он просто дома? Я не теряла надежды найти какое-то простое объяснение. Я имею в виду, что не находится же он на работе круглосуточно. Нет, в личных апартаментах его тоже нет. Я проверял. Да пошли уже, он снова потянул меня вперед. По пути доскажу. Так вот, чтобы ты об этом больше не спрашивала, быть он может только в двух местах, дома и на своем рабочем месте, по вполне объективным причинам. Каким, не скажу, права не имею, просто поверь на слово. Так для чего тебе нужен отшельник? Я вернулась к началу беседы. Думаешь, он знает какие-то секреты станции, которые помогут попасть к шефу в кабинет? Точно знаю, у наблюдателя и технического консультанта от Солерон должен быть подробный план станции, чего только у этих Солерон нет. Правда, у нашего, когда я бывала у него в гостях, дальше гостевой не заходила, а потому ничего эдакого не видела. Хотя да, по логике вещей у наблюдателя, оставленного основными проектировщиками и строителями станции, должен быть ее подробный план. Жилище отшельника находилось в геометрическом центре чаши рекреации, и подобраться к нему можно было только пешком. Черт его знает, что эти ящеры делают с пространством, но ни на каком транспорте к нашему ящеру в гости не заявишься. Ни одна навигационная система его не видит. Более того, даже собственные глаза не помогают, если пытаешься управлять транспортом вручную. А это как минимум означало, что, даже продвигаясь напрямую, пересекая проложенные дорожки, обходя здания и водные преграды, мы имели время все обсудить. Но кому мешает наш шеф? Тому, кто хочет дезорганизовать работу станции. Да брось, так ли он на самом деле важен? Мне вовсе не требуется руководство в каждый момент жизни, я и сама прекрасно знаю, что мне делать. И таких, как я, большинство. Это пока все идет по заведенному порядку. А если вдруг что случится, неординарное, кто будет налаживать работу? Более того, в случае какой кризисной ситуации обязательно нужен лидер, который на это время возьмет все в свои руки, как главнокомандующий на войне. Но пока же у нас ничего такого не случилось. Пока, хорошее слово, очень точное. Хотя, может, уже что-то и случилось, только мы об этом не знаем. Вот, «Кстати, спросишь у ящера, а почему я, а не ты? Ты что, умудрился с ним поссориться?» Мика резко остановился, так, что я даже по инерции пролетела на пару шагов вперед, и замер на месте, явно подбирая формулировки для ответа по обтекаемой. «Видишь ли, в силу полученного воспитания я отношусь к инопланетникам несколько предвзято, а потому мне трудно найти с ними общий язык, и тем более обращаться с просьбами. Нет, я-то могу, но большинство из них, в частности солиране, неплохо чувствуют настроение собеседника и, ощущая мою, почти инстинктивную неприязнь, наверняка откажут. Проверено на практике опытным путем, поэтому говорить будешь ты, а я только вставлять уточнения в случае необходимости. И что за воспитание такое?» Недовольно проворчал я, возобновляя движение. Как и ожидалось, ответа я так и не услышала. Весь ландшафт рекреаций, несмотря на то, что парковые дизайнеры стремились придать ему присущую дикой природе хаотичность, выглядел как громадный благоустроенный парк. В отличие от него место обитания единственного постоянно проживающего на станции солиранина ощущалось по-настоящему настоящим. Кусок скального массива вырос перед нами как всегда неожиданно. Вот только что ничего не было, заросли кустарника какие-то совершенно неубедительные, а через мгновение вырастает перед нашими глазами серый гранитный массив с темным провалом пещерного входа. Я же говорю, игры с пространством, мы пока так не умеем. На правах частого гостя я вошла первой. Звонка или другой системы оповещения здесь предусмотрено не было, прием гостей оставался на усмотрение хозяина. Захочет, покажется, нет, можно аукать, пока не надоест. Кстати, то, что вход в свое жилище солиранин оформил в виде пещеры, позволяло мне заподозрить, что этот конкретный представитель славной расы обладает чувством юмора, весьма сходным с человеческим. Ждать нам не пришлось, даже громко оповещать о своем прибытии. Голос отшельника прозвучал откуда-то слева и сверху, причем для того, чтобы он разносился по всему жилищу, солиранину не требовалось никаких технических приспособлений. «Поднимайтесь сразу на наблюдательный пост». Сказать, что не имею ни малейшего представления, где он находится, я не успела. В стене высветился прямоугольник открывшейся двери. Один шаг в него и полутемная гостиная с парой низких, но широких диванчиков осталась позади, а мы очутились в белой комнате. Настолько белой, что стены, пол и потолок практически исчезают, теряясь в этой белизне, и в поле зрения остается единственное яркое пятно, сам хозяин дома. Темно-зеленый, с глянцево-блестящей чешуей и шикарной гривой не то из перьев, не то из лент вокруг клыкастой морды. Мы стояли и смотрели в глаза, да, дракону, почти каноническому, как их себе представляли в Древнем Китае и Мексике. Да ничего, мы уже привыкли, не только к ним самим, но и мысли о почти стопроцентной вероятности палеоконтакта. В те времена солиране высылали множество экспедиций в разные концы Вселенной с цивилизаторской миссией. Скорее всего, заглянули и к нам. Проблема в том, что такими были не одни они, и если на какой-то отсталой планете сталкивались представители двух могущественных цивилизаций, доставалось всем, в том числе и местному населению. Возможно, это случилось и на Земле и нашло отражение в древнейших сказаниях и эпосах, но достоверно выяснить, пока не удалось. Я поймала себя на том, что, как это и раньше бывало, пялюсь на дракона с глупейшей восторженной улыбкой. По долгу службы мне не раз приходилось общаться с солиранами, пожалуй, даже на порядок больше, чем это выпадает среднему землянину, но такое воздействие на меня оказывает только он. Ящер слегка изменил позу, горловой резонатор слегка надулся, сейчас опять заговорит. «Заходи, маленькая», драконьи кольца неимоверным образом вывернулись, и мы оказались с отшельником лицом к лицу. «Я рад, что в это время меня решила посетить именно ты. А что, у тебя тоже что-то случилось?» Мгновенно встревожилась я. «Уж если что-то смогло досадить нашему почти всемогущему ящеру, то нам, мелким букашкам, точно кранты. Чужаки на станции. Стесняюсь напомнить, но здесь каждодневно толчется множество чужаков. На то она и пересадочная станция», очень тихо пробормотал Мика, настолько, что услышать его удалось только благодаря модифицированному кошачьему слуху, даже несмотря на то, что стояли мы рядом. Не сомневаюсь, что дракон тоже его расслышал, но величественно проигнорировал. В смысле, чужаки – это инородные для нее сущности, мешающие правильной работе станции, уточнила я. С солиранами мало говорить на одном языке, практически каждое их слово нужно подвергать дополнительному толкованию. Многих, знаю, это сильно напрягает, но мне нравится. Мне почему-то почти всегда удается угадывать истинный смысл сказанного. Именно, мешают, ломают, отключают. Сейчас прекратили работу уже 9 приемных кабин, принялся растолковывать Хейранши, добиваясь предельной ясности. Как это? На моей памяти ни разу ничего подобного не случалось. Выйти из строя могло что угодно, но кабины работали безупречно. И тут меня осенило. Опаньки, вот и нештатная ситуация, которой так опасался Мика и с которой неизвестно что делать. Я едва успела наступить ему на ногу, чтобы не влез со своим комментарием. Похоже, он действительно имел довольно расплывчатое представление о правилах общения с наблюдателем от Солерон. В это время дракон плавным, но стремительным движением скользнул к одной из стен, вытянул четырехпалую ладонь и прямо в воздухе повисли красочные картинки, в которых при некотором напряжении можно было узнать планы нашей станции в разных проекциях. Ярко-красными огоньками замигали обозначения вышедших из строя кабин. Я всмотрелась, и действительно, эти кабины в мою смену не функционировали. Большинства не было в расписании, а в две, заявленные заранее, гости просто не прибыли. Но такое встречалось и раньше, а потому никто особо не встревожился. Так, а теперь предстоит долго и вдумчиво вытягивать из дракона информацию. Я села прямо на пол, обвернулась хвостом и сделала вид, что готова к долгой светской беседе. Слева и сзади с тихим шорохом уселся Мика. «Так, говоришь, сломали кабины-то?» «Сломать их невозможно, отключили, заблокировали. А это возможно? Хотя, что это я говорю? Раз ты говоришь, значит, возможно. А снова запустить их можно? И где находятся включатели?» Опустила взгляд вниз, а передо мной уже стоит на маленьких гнутых ножках подносик с чайными чашками для нас с Миком и крепкой настойкой на 70 травах для Хейранши. Ага, вот и реквизит для создания обстановки дружеского общения. Похоже, мы с отшельником друг друга отлично поняли.